повидаться со всеми ними, обнять, поцеловать дитя. И тут же вспомнил, что ведь Москва должна была взять у меня недели две, так как в центре бумажной революции я лелеял мысль встретить многих и разного направления революционеров. Я принужден был отказать себе в счастье увидеть своих родных, дорогих, близких. Я ограничился тем, что написал им несколько теплых приветственных слов на открытке и опустил ее в почтовый ящик. На Царицынской пристани я купил свежие газеты, и они были полны сведений об Украине, о разгуле по ее городам и деревням экспедиционных карательных отрядов из немецко-австрийских оккупационных контрреволюционных армий и из армий Державной Варты Гетмана. Все эти сведения об Украине переплетались со сведениями о боях Красной Армии с чехословаками, прорвавшимися через Центральную Россию в Сибирь, где в это время нашла себе широкий плацдарм контрреволюции адмирала Колчака и возлагавших на него большие надежды, а потому облепивших его социалистов-учредиловцев. Все эти сведения вместе взятые наводили на меня грусть, сменявшуюся подчас боязнью то за окончательную гибель революции и всех ее завоеваний, то за то, что мне не удастся пробраться к назначенному времени на Украину, или, если удастся, то вряд ли я что успею сделать в области организации новой, более мощной по характеру и по вооружению социальными средствами действия крестьянской революционно-боевой силы. Эта боязнь за то и за другое иногда овладевала мною настолько сильно, что бывали часы, когда я не мог говорить ни с кем из пассажиров, даже о необходимом, и не отвечал, когда кто-либо из них меня о чем-нибудь спрашивал. Так, замкнувшись в самого себя, с подавленным чувством негодования на ход событий, на себя, на людей, так или иначе ответственных за такие зигзаги в ходе этих событий, не замечая ряда пристаней между городами Царицыным и Саратовым, на которых во время первого моего переезда их я выходил, делая нужные покупки, наблюдая невольно приковывающий взор отлоги волжских берегов, я приехал в Саратов, из которого всего 2,5 недели тому назад бежал. Теперь город Саратов, как и его краевая советская власть, показались мне совсем другими. За этот сравнительно короткий промежуток времени власть достигла больших побед. Она разоружила отряд одесских террористов и посадила его в тюрьму. Она сразилась на улицах города с организацией матросов Балтики, Черноморья и Поволжья. И хотя и потеряла свое роскошное здание Смольный, в котором заседала и разрешала судьбы своего края, это здание было разрушено из орудий восставших, но разогнала и эту организацию. И теперь она, хотя и помещалась в одноэтажном хиленьком домишке, но чувствовала себя полной победительницей и хозяйкой города. В Саратове я бросился сперва в сторону анархистов, но их уже там не было. Выехали в направлении Самары. Один только товарищ Макс с какими-то двумя барышнями путается возле революционного комитета. «Его там всегда можно найти», — сказал мне один из товарищей, знавших меня со времени конференции приезжих анархистов. Разыскивал я этого Макса и возле ревкома, и в самом ревкоме, но не нашел. Это был период начала приспособленчества многих анархистов к официальным большевикам. Их трудно было разыскивать в это время приезжему анархисту, в особенности при помощи расспросов у тех, возле кого они вертелись. И то, что я не разыскал его, Максом, притом там, где он по указаниям товарищей путался, лишь усилило во мне подозрение к нему. Я прекратил расспросы и поиски и взял в ревкоме бумагу на получение внеочередного плацкартного билета до Москвы. На получение такой бумаги я по своим документам, председатель Гуляйпольского районного комитета защиты революции, имел право, и я получил ее без всяких промедлений. А через 3-4 часа я был уже снова в поезде и ехал в Москву. В пути, вследствие каких-то железнодорожных недоразумений, которых мне не удалось выяснить, поезд задерживался очень часто на станциях и полустанках. Публика роптала, а кондукторы ее успокаивали пояснением причин таких частых задержек поезда.